Глава 31. 26 Изака, 7393 год от сотворения мира. Сужгородская губерния. Все же в чем-то он был прав. Если хочешь, чтобы работа была надлежащего качества и сделана в срок, нужно или делать лично, или наблюдать за всем самым пристальным образом. Раздался короткий легкий стук, будто отложили столовый прибор. И ведь удалось им, поганцы. Голые пятки неприятно колола жесткая обивочная ткань. Кажется, это был диван, а голова лежала на подлокотнике. Ко мне вернулись все прочие чувства, с ними пришла и ноющая боль. Сдавив каждый орган, расползлась по телу. Открывать глаза не хотелось, нахлынувший страх кричал: «Нельзя давать знать, что сознание вернулось». Но стона сдержать не удалось. Очнулась? Когда я все-таки собралась силами и решилась посмотреть, Стефан уже стоял рядом, хмурился. Вокруг было ярко, и глаза мигом заволокло слезами. Совсем не кстати. Он коротко вздохнул. Чуть вытянул правую руку вперед, перебрал пальцами в воздухе. Все внутри сжалось. Перед глазами мелькнуло воспоминание о произошедшем в оранжерее. После того же жеста пришел обморок. Но суженый, оборвав движение, сжал пальцы в кулак. «Нет, тебе на сегодня хватит. Ты же не будешь мне мешать». Я слабо кивнула, пытаясь проморгаться и избавиться от слез. «Ты всегда была разумной и хорошо воспитанной». Стефан отвернулся и направился к стоявшему чуть дальше рабочему столу. «Мне с тобой повезло». Наконец, зрение обрело четкость, и можно было хоть немного осмотреть комнату. Небогатая, но комфортная обстановка. Стены обшиты лакированным деревом, на полу не паркет, а простые доски, но тоже покрыты лаком. Шкафы с книгами и чем-то непонятным. Рабочий стол со множеством ящичков. За ним спиной ко мне сидел Стефан. Он был в сорочке с закатанными до локтей рукавами. Стул с низкой спинкой, кажется, на колесиках. Диван, на котором я лежала, оказался частью гарнитура со столом и двумя креслами. Окон не было заметно, но на стенах висело несколько артефактных подсвечников, а на рабочем столе стояло сразу два таких же канделябра. Не похоже на городской дом. Страх скулил не привлекать внимания, но я прикрыла глаза и облизала пересохшие губы. «Где мы? Почему?» Стефан замер. «Ты ведь обещала не мешать. Как мало стоят женские обеты». Его голос был холодным, злым, совершенно незнакомым. Не получив ответа, он вновь принялся за непонятную работу. От обиды и страха навернулись слезы. Все ведь было хорошо. Что вообще произошло, воятель? Как же больно!» Я попыталась вспомнить хоть что-нибудь, кроме оранжереи. В памяти мелькнуло видение Стефана с Агафьей на руках. Его грустный и пугающе холодный взгляд, больше ничего. Если мы теперь были не дома, тогда невозможно было даже предположить, где находится эта комната. Снова начало мутить. Я попыталась вдохнуть глубже, по обострившемуся обонянию ударила запахом лошадиного пота, кажется, от противно липнувшего к телу домашнего платья. Сглотнув вязкую слюну, поморщилась. Из-за пересохшего горла было больно. «Воды, пожалуйста». Что-то вновь звякнуло о стол. Стефан сел в полоборота, оперевшись о спинку кресла. «Ульяна, мне совершенно нельзя отвлекаться, ты понимаешь? Создание основы для артефакта — это очень тонкая работа, я не могу ошибиться». Он говорил мягко, доброжелательно, почти что как прежде. От этого все происходившее казалось еще более страшным. Похоже, я выглядела достаточно плохо, чтобы Стефан все таки встал и направился к стоявшему чуть в стороне столику поменьше. На нем оказались графин и какая-то вазочка для еды. «Ты нужна мне живой, но я не могу лечить». В его голосе сквозило сожаление. Муж присел рядом и заботливо наклонил стакан так, чтобы было удобно пить. От страха я сделала большой глоток и, поперхнувшись, закашлялась. «Нужна живой?» «Я мог бы усыпить тебя». Стефан убрал стакан и нежно провел большим пальцем по моей шее, надавив где-то под подбородком. Я почувствовала толчки крови в этой точке. «Но второй раз подряд это может быть опасно. Было бы лучше, если б ты не очнулась, как я и хотел. Жаль, не всегда все складывается так, как мы желаем». «Я могла бы просто помочь, если бы ты объяснил». После воды говорить стало легче. «Помочь?» Капля недоумения, усмешка. «Ты неверно меня поняла. Чтобы помочь мне, тебе придется правильно умереть». Горло перехватило, в ушах зашумело, и мир вокруг поплыл. «Мы ошиблись. Господи, как же мы ошиблись!» «Ты ведь пообещала в храме быть покорной воле воятеля и слушаться меня во всем. Надеюсь, ты будешь благоразумна». Я закрыла глаза, слушая звук удаляющихся шагов. Почему-то с закрытыми глазами было не так страшно. Нужно что-то сделать, как-то позвать помощь. Собрав, казалось, все оставшиеся силы, удалось сложить руки на груди. Я начала ощупывать манжету. Там должен был быть Сонин лепесток. Настырная в своем упорстве сестра все-таки вытребовала обещание носить его постоянно. «Не стоит, дорогая жена. Предпочитаю сразу исключить все возможные помехи». Я даже не стала открывать глаз. Снова одна. Все обещали защитить, но сейчас опять нет надежды на помощь. Рваный выдох вырвался сам собой. Пришлось стиснуть зубы, чтобы сдержать всхлип отчаяния. Почему все это случилось со мной? Мне уже пришлось рискнуть всем и начать учиться владению даром, забыть о правилах приличия, даже проникнуть в кабинет барона. Вскрыть его секретер. Может, теперь нужно убить Стефана? Последняя мысль отрезвила. Он ведь был таким заботливым. Он ведь говорил... Впрочем, теперь все прошлые слова мужа звучали совсем по-другому. Открыв глаза, я взглянула на Стефана. Тот все так же сидел за рабочим столом. Будто почувствовав мое внимание, он обернулся, выпрямился, потянулся. «Я знал одну девушку. Она вышла замуж, хотя совсем того не желала. А ты, Ульяна, хотела стать моей женой? Ты, верно, и не задумывалась, ведь все уже предрешено. Все вы так считаете». Его голос сочился неприкрытым презрением. «Знаешь, никто не знает об этом месте. Даже его благородие, он думал, мне достаточно кабинета в доме». «Удивительно. Я и не мечтал, что так скоро смогу говорить о нем в прошедшем времени. Это будет еще одним моим долгом перед тобой». Он все-таки развернулся так, чтобы сидеть ко мне лицом. От слабости хотелось вновь закрыть глаза, но было нельзя. Пускай он говорит, нужно изобразить интерес. Это хоть немного отсрочит то, к чему он готовится. «Ты хотела за меня замуж?» Стефан закинул ногу на ногу и, откинувшись на спинку, переплел тонкие пальцы рук. «Хотя нет, это неверный вопрос. Ты любила меня, когда нас венчали?» Я медленно помотала головой. Какой был смысл лгать? Тогда во мне не было ни капли того невероятного чувства, которое любят описывать в романах. «Как я и думал. Тогда, возможно, ты поймешь меня. Я нашел способ избежать такого вот брака». В этот момент в Стефане было столько ликования, что он напоминал дитя. «Удивительно, правда? Я придумал, как обмануть самого воятеля. Ты же не хотела становиться частью нашей семьи. Особисты ведь не случайно наткнулись на то, что никто не замечал много лет». Нужно было ответить, но в ушах вдруг снова зашумело, и мир стал мутнеть. «Ты так внимательно слушаешь. Начинаю понимать, почему отец любил, чтобы мать при нем молчала». «О нет, погоди. Я не смогу рассказать об этом кому-то еще, а мне нужно, чтобы хотя бы один человек все понял». Вдруг стало легче. Я даже почувствовала бодрость, насколько это было возможно, и опять увидела, как Стефан перебрал пальцами в воздухе. Так он использовал дар? «Я не только чувствую кровь, я могу управлять ею». Муж улыбался широко, как ребенок, устроивший удачный сюрприз родителям к новолетию. Под знаком щуки рождаются те, кто чувствует камни и руды. Но забавно, рудой раньше называли и кровь. Возможно, таких, как я, было больше, правда, знаний от них, похоже, не сохранилось. Представляешь, эти специалисты из особого отдела поверили, что можно настроить артефакт на свойства крови, не используя саму кровь. Идиоты. Стефан вновь повернулся вместе с креслом и подхватил что-то со стола. «Смотри, вот что мне поможет». В его руках был медальон, похожий на тот висячий, с подаренного на свадьбу ожерелья. Не он ли самый? Я все-таки смог подобрать камень. Стефан легко встал, подошел ближе и опустился на колено, чтобы мне было удобнее. Поднял украшение так, чтобы его было видно на просвет. Идеальная работа. В крупном камне огранки груша виднелась полость, а с лицевой и тыльной сторон оказались выгравированы какие-то узоры. Их даже можно было назвать красивыми. Мне пришлось потратить много времени и материала, чтобы вывести нужные формулы. Стефан снова улыбался. Осталось добавить твоей крови, и все. Я отдам столько крови, сколько потребуется, и буду молчать. Ты можешь не... Не убивать тебя? Муж смотрел почти что с сочувствием. Я пытался. Я не хотел, чтобы они умирали, все-таки я не чудовище. До сих пор храню образцы их крови. Мне нужна была только свобода. Но для артефакта требуется не сама кровь, а некоторые частицы в ней. Представляешь, до меня о них никто не знал. Тебе будет трудно понять, но их там очень мало. С последним материалом у меня все получилось, но для этого понадобилась вся ее кровь. Даже жалко, что тот камень не может мне помочь. Стефан сжал медальон в левой руке, а пальцами правой убрал прядку, упавшую мне на глаза. «Она ведь не была тобой, а мне подойдет только твоя кровь, ты моя суженая». Вновь накатила слабость, но даже в таком состоянии меня не покидала мысль, нужно как-то позвать помощь. «Я сейчас все подготовлю и вернусь за тобой». По скуле скатилась слеза. Страх говорил не шевелиться, но это был плохой совет. При мне не было ничего. Ни Сониного лепестка, ни зеркальца от матушки, ни листов для журавликов. Только дар, которым я так и не овладела в полной мере. Стефан удачно ушел куда-то за диван. Решившись, попыталась призвать видовской взгляд. Это оказалось непросто, тут же в виски ввинтилась боль. Что бы интересно на это сказал Павел Богданович. Но на удивление все удалось. Я подцепила пальцами нужную ниточку, скатала узелок. Кого позвать? Батюшку? Оболенского? Танича? С его упертостью он мог следить за домом, а значит и за Стефаном. Следил же за бароном. Он уж точно не станет медлить. Не пришлось даже хлопать. Узелок исчез, стоило лишь сдавить его ладонями. Вроде бы получилось. Услышать бы хоть какой-то ответ. Из невидимой мне части комнаты донесся скрип, словно двигали мебель. Нужно пробовать, пока есть время. Может, хоть один раз кто-то услышит. Еще раз. Следующая попытка принесла новый приступ тошноты, но я лишь стиснула зубы, чтобы хоть немного заглушить боль. Не было времени себя жалеть. «Вот и все. Стефан вернулся. «Осталась только ты. Лучше бы, конечно, ты была без сознания». Я даже не подумала дергаться. Если бы он, разозлившись, рискнул отправить меня в забытье, все было бы кончено. Пока же еще можно было пробовать звать. Стефан закинул меня на плечо, отчего живот прострелило болью. Стон сорвался сам собой, но муж просто встал с колен и понес меня в другую часть комнаты. Там оказался большой деревянный стол. Жесткий, но это было неважно. Я перевернулась на бок и подтянула колени к груди, пытаясь хоть как-то облегчить боль. На столешнице прямо перед моими глазами темнело бурое пятно. «Нет, так мне будет неудобно». Холодные руки заставили опять лечь на спину, выпрямиться. На запястьях затянулись какие-то ремни. «Ты послушная, но мне не нужны неожиданности. Не печалься». Я не сразу поняла, что эти слова относились ко мне и к очередным слезам, стекшим по скулам. «Скоро мы будем свободны». Нужно было позвать еще раз. Наверное, не обязательно давить ладонями, если просто сжать ниточку между пальцев, будто лопая что-то. Даже от такого малого напряжения головная боль и боль в теле смешались, сплелись, укутывая в свои тернистые лозы. Но скатанный между пальцев узелок исчез, как и было положено. «Всего пара минут, и все закончится. Мне не нужно тебя мучить». Стефан встал рядом и посмотрел, сочувственно улыбаясь. «Будет почти не больно». Холодные пальцы прошлись по правой руке до запястья. Кожу защипало, как от крапивы, а после ладонь стала влажной. «Что там?» Приподняться оказалось очень тяжело, но муж отчего-то помог, поддержав мне голову. С моих пальцев, свисавших с края стола, капала кровь. Она сочилась прямо из кожи, оборачивая ладони и пальцы тонкой пленкой страшных перчаток. Капли падали с металлическим стуком. Наверняка Стефан гордился такой способностью. Я легла обратно. Пара минут, вряд ли у меня было больше времени. Капли стучали все чаще, пальцы другой руки тоже стали мокрыми. Что можно успеть за пару минут? Они не придут. Это вдруг стало совершенно ясно, отчего нахлынула слабость. Перед глазами замерцали звезды, а дыхание стало частым-частым. Капель усилилась. Меня не услышали. И это все? На все воля Господня? В чем тогда был смысл всех метаний? Зачем он допустил, чтобы Ерин Танич рассказал мне о своих подозрениях, если это ничего не изменило? Зачем дал дар, который не мог помочь? Стук капель смешался со звоном в ушах. Ногам стало холодно. Я хотела потереть стопами друг от друга, но не смогла ими даже шевельнуть. Пальцы рук онемели. Стефан чем-то звенел слева от стола. Я аккуратно повернула шумящую голову на эти звуки, думая что-то сказать, но тут же поняла, что ни в каких словах больше нет смысла. Муж возился со странными предметами у тумбы, даже не глядя в мою сторону, ни разу не опасаясь. Что бы я могла сделать? В голове шумело все сильнее. Да, остановить его не получится, но пускай хоть немного пострадает. С приходом видовского взгляда хуже не стало, не осталось никаких ощущений. Положив голову на бок, я заметила нить у самых пальцев — удача. Почти их не чувствуя, чудом смогла пошевелить, скатала нить хоть как-то. Представила благородное лицо с тонкими чертами и холодным взглядом, сжала пальцы. Со стороны Стефана что-то упало и, кажется, разбилось. Раздался стон, и это был прекрасный звук. Губы уже не чувствовались, но я попыталась улыбнуться, пускай хотя бы так. Что-то еще грохнуло, мелькнула надежда на то, что разбился проклятый камень, и мир погас.